Свободное время я стараюсь посвятить сыну, но мне сложно понять, что творится у него в голове. Иногда он рассуждает на сложные темы во время занятий, а иногда показывает необычные телодвижения и уникальный тип мышления во время наших тренировок. Он смог за довольно короткий срок прочитать мой старый стиль движений, что мало кто мог сделать в прошлом. При этом он через метод проб и ошибок смог стабилизировать ману и придал ей физическую форму, чтобы покрыть лезвие меча. В его молодом возрасте достигнуть такого контроля под таким давлением во время сражения – удивительно. Некоторые учителя также отмечают его высокую сообразительность и иногда странный подход к некоторым аспектам обучения, но они каким-то образом работают и дают результат. Из-за подобного образа, который он создает, многие стали называть моего сына гением. Подобное отношение неудивительно, ведь многие знают, что я ими тоже своего рода гений среди демонов. Я за короткий срок жизни смог достигнуть уровня короля демонов, а ими архидемона. Неудивительно, что у двух великих личностей родился талантливый ребенок. Однако однажды я хотел проверить магический дар сына и попросил его использовать одно простое и очень слабое заклинание, но результат меня разочаровал. Ему пришлось потратить на это заклинание почти весь свой запас маны, отчего он почувствовал сильную боль, но само по себе оно получилось необычайно слабым. Наверное, это его плата за большой талант, как возможного великого воина, или врожденный дефект. Сложно прямо сейчас дать однозначный ответ на этот вопрос. Надеюсь, в будущем это само решится. Уже подходя к двери комнаты моей жены, я все же оставил мысли о своем сыне и с улыбкой на лице вошел в комнату. «Здравствуй, дорогая. Что случилось? Что за важные новости ты решила мне поведать, вызывая к себе?» — спросил я сразу с порога. «Дорогой, а где наш сын?» — спросила Эми, сидя на краю кровати. «У него тренировка, которая должна быть выполнена согласно установленным мной нормам для его роста. Я думал было взять его с собой, но сейчас его обучение – первостепенная задача, так что я ушел один, а он заканчивает тренировку. Или, возможно, стоило его взять с собой? Случилось что-то плохое?» — задумчиво объяснил я ей. «Не совсем. И не волнуйся, дорогой. Я хотела сообщить вам с Мелиодасом, что у него, возможно, скоро будет сестренка или братик», — внезапно сообщила мне жена. От таких слов я слегка застыл, так как пытался обработать сказанное моей женой. Когда до меня наконец дошел смысл, я подлетел к ней с радостным выражением лица, обнял и поцеловал свою любимую. «Это же просто великолепные новости. Надо сообщить всему королевству, что скоро родится еще один член королевской семьи. Нет, стоп, сначала нужно вызвать особых специалистов и лекарей. Они должны определить время и точную дату рождения ребенка, но вот потом мы обязаны устроить целый праздник в честь этого. Или нужно сообщить об этом нашему сыну». Радостно стал я говорить, уже начав строить планы по подготовке к этому событию. «В этот раз надо увеличить охрану замка в 4 раза. Дорогой, успокойся, ты не забыл, какой переполох был устроен из-за твоей осторожности по отношению к рождению нашего первого сына. В тот раз этого требовали обстоятельства и можно было понять, но лучше не устраивай слишком уж громкое и шумное событие», — предупредила меня ими с улыбкой и закрытыми глазами. «Хорошо, я не буду назначать слишком большую охрану, как в тот раз, но охрану от убийц поставлю в любом случае и приглашу много влиятельных гостей. Все королевство обязано знать об этом», — настоял я. «Я это понимаю и не отговариваю этого делать, но не делай все слишком громоздко, хорошо?» «Хорошо. И как идут дела с нашим первым сыном?» — спросила Эми. «Поспешу тебя обрадовать, его потенциал меня лично порадовал. Если судить по нынешнему темпу роста его силы и мышления, то он сможет стать на уровне сил демонов-дворянинов высокого ранга, где-то через 30 лет, а если удвоить усилия, может и через 27 лет. Все зависит от его желания и нашей помощи», — ответил я, удивляя Эми. «Ведь сама она стала достаточно сильной дворянкой высокого ранга, на уровне барона или маркиза, только в свои 46 лет, а я только в свои 36 лет. При этом нас считают гениями, но наш сын — это что-то с чем-то. Если ты так говоришь, то, возможно, в будущем он станет очень сильным демоном и достойным королем. Возможно, даже сильнее тебя и меня в молодости», — сказала Эми с очень задумчивым лицом. «Это хорошо, но давай потом обсудим остальные детали. Сейчас мне нужно подготовить все необходимое к приходу нового наследника, усилив безопасность замка и контроль информации. Еще нужно уладить политические вопросы с дворянами и пригласить на торжество потенциальных союзников. Также нужно сообщить нашему сыну о его будущем брате или сестре, проговорил я, постепенно отходя от жены в сторону выхода. Эх, ты не меняешься. Всегда неприятные или сложные для тебя темы отводишь на второй план, а потом решаешь все это самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но давай лучше я лично сообщу нашему сыну об этом, чтобы ты не нагружал себя слишком сильно, спросила Эми. Хорошо, тогда я займусь остальным. И может быть мой путь труден и тернист, но я его выбрал и следую своим принципам и идеалам. Поэтому отдыхай, дорогая, я займусь всем самым сложным. Мелиодас скоро закончит тренировку и посетит тебя. Удачи, и прошу тебя, перестань взваливать на себя всю ношу. Твой груз ответственности слишком тяжек для тебя одного. Спасибо за переживания, но я не отступлю, сказал я напоследок, покидая комнату жены. Глава 8. Моя младшая сестра. В тот день, когда я закончил тренировку с элитными рыцарями и после посетил мать, я неожиданно узнал от нее, что вскоре у меня скорее всего будет младший брат или сестра. Определить сложно, но точно могут сказать, что ребенок будет один, благодаря магии или еще какой-то алхимической штуке. Лично для меня эта новость была радостной, потому что у меня впервые будет брат или сестра, так как в прошлом у меня таковых не было. С того самого момента прошло полгода. За это время моя мама стала подавать вполне обычные признаки беременности. Она стала более вспыльчивой и раздражительной, но на мне и отце это сильно не отразилось, а вот на бедных слугах и других, да. В общем, чем ближе были дни родов, тем вспыльчивее становилась моя мама. Из-за этого моими уроками в библиотеке занялись нанятые учителя, чтобы не замедлять мой умственный рост. С ростом физической силы тоже не было проблем, благодаря долгим и изнурительным тренировкам с отцом и элитными рыцарями-демонами. Тем временем, мой таймер по квесту «Я гений» напоминал мне каждый месяц, что времени у меня все меньше и меньше, поэтому я принялся повышать сложность тренировок, решив провести самый сложный спарринг с двумя элитными рыцарями-демонами. Конечно, они не собирались биться со мной насмерть, а только усилили напор в схватке по моей личной просьбе. Когда же начался сам бой, я первым делом быстро начал сокращать между нами дистанцию, чтобы попытаться первым нанести хоть какой-то урон. Дзынь. Но мой удар мечом был отбит одним из рыцарей, после чего я быстро начал увеличивать с ним дистанцию, защищаясь от другого рыцаря. Я быстро вытащил запасной клинок и остановил второй удар в мой левый бок. Дзынь. Ляск. Я старался держаться на нужной мне дистанции, но это крайне сложно сделать в конкретной ситуации, поэтому я решил пойти на риск. Ляск. Я воспользовался редкой возможностью и проскочил через блок рыцаря, но его броня полностью защитила от моего внезапного и скоростного удара. Тем же временем я быстро увернулся от внезапной атаки рыцаря сзади меня. Далее я стал сражаться с одним на мечах, чтобы повысить свой уровень фехтования, пока второй рыцарь немного помогал первому резкими выпадами, которые меня напрягали, но помогали улучшать боевое чутье и видение во время боя. Конечно, я получил пару порезов, но приказал не останавливаться из-за этого и продолжать, пока я сам не решу закончить. Спарринг в конечном итоге закончился для меня очевидным результатом, проигрышем, но, благодаря моему упорству и стремлению превзойти свой предел во время битвы, я смог добиться финального скачка для выполнения квеста. Квест. Я гений. Описание. Достичь 20 уровня за 2 года. Покажите всем демонам, что вы такой же гений, как и ваш отец. Не позорьте великое имя ваших отца и матери. Награда. Контроль Манеур. 3x10 камни Манеур. 8. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Уменьшение всех характеристик на 35% со сроком на 5 лет. Выполнено. В тот самый момент мое дыхание на мгновение остановилось из-за переполняющих меня чувств, что плохо сказалось на моем здоровье, но благо демоны устойчивы к подобному, поэтому первое время я просто лежал и старался отдохнуть после тяжелого спарринга, дав двум элитным рыцарям перевести дух. Во время своего отдыха мне пришла новость от Нивы. Хозяин, произошло обновление системы. Что? Нет, стоп, что за обновление? Мысленно спросил я у Нивы, стараясь сдержать свое волнение, ведь это первое обновление с момента моего рождения в этом мире. Система смогла себя обновить и добавить вам в доступ к таким функциям, как карта, маркер, маячок, перевод языков. Также было получено сообщение от, объяснила Нива. Так посмотрим. Карта будет всегда полезна, маркеры тоже. Также маячок будет полезен, смогу теперь находить людей, если потеряю. Перевод тоже, кстати, пригодится, а то я выучил только демонический язык, темно-эльфийский, людской, падших ангелов, вампирский. А так теперь смогу со всеми говорить без трудностей. И что это за сообщение? Мысленно спросил я Ниву. Сообщение от существа, который выдал вам стартовый пакет, напомнила мне Нива. А, точно, я тогда не смог понять эти символы, вот и не узнал. Открой, пожалуйста, сообщение, хочу почитать, попросил я Ниву. Как пожелаете, хозяин, ответила Нива, и перед моими глазами появился текст в специальном окне для сообщения. Сообщение от: здравствуй, Райнер или Мелиодас. Ну, наверное, разницы уже и так нет, так что я могу перейти сразу к делу. Я пишу тебе данное сообщение за тем, чтобы сообщить тебе пару новостей. Первая новость, это я тот самый виновник того, что ты оказался в данной ситуации с проблемой в душе. Уж прости, исправить было очень сложно, или точнее проблематично для меня. Тебе смогли компенсировать данную проблему, так что не надо сильно обижаться или злиться. Вторая новость, этот мир, в котором ты сейчас находишься, был создан моим близким другом по моей личной просьбе. Я, как наглая и самонадеянная личность, решил узнать твои скрытые желания и выполнить парочку из них в этом мире, чтобы ты не держал на меня обиду. Моя совесть успокоилась, и от меня отстали некоторые проблемные личности по данному поводу. Третья новость, как, наверное, уже сообщила твоя система или же Нива, за особые специальные квесты отвечаю я лично. Ну, там еще парочку неуместных деталей, связанных с голосованием и мерами сложности, но сейчас не об этом. Ты, наверное, хочешь спросить, а что именно я сделал? На этот вопрос скоро будет дан ответ, просто тебе еще не повезло с этим встретиться лично. И это последнее сообщение, дальше я уже не мешаю и не помогаю тебе. А если захочешь узнать, кто я, тебе для начала надо получить 200 уровней, в Ниве будет снят ограничитель на мое имя. На этом все. Пока и удачи, она тебе понадобится, поверь мне. ПС, мой друг в твоем мире живет, и возможно ты его знаешь из-за одной популярной игры. Надеюсь, ты не испугаешься того, кто помогал создавать этот безумный, но прекрасный и необычный новый мир. Я пару минут просто тупо пялился на текст, осознавая все вышеперечисленное. За подобные ошибки надо, конечно, мстить. Но если все взвесить и принять его извинения за чистую монету, то простить можно. Да и я вполне доволен новой жизнью. Конечно, узнать его имя любопытно, но на данный момент это не самое важное. Сейчас лучше продолжить наращивать свою силу. И буквально накануне моего дня рождения, я смог поднять свой уровень и другие навыки в статусе. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла. Уровень, 22. Возраст, 10. Пол, мужчина. Раса, высший, скрыто, демон. Расовые способности, темная материя, скрыто, адское пламя, скрыто, высокая физическая сила, высокая регенерация. Способности, оценка ур, 6 скрыто. Навыки, фехтование ур, 5, контроль маны ур, 3, рукопашный баюр, 2, владение копьем ур, 2. Характеристики, сила, 195, ловкость, 192, выносливость, 7600-7600, защита, 157, мана, 9900-9900, для моего юного возраста весьма неплохой результат. Между тем я проверил возможности функции инвентарь, куда я могу положить все что угодно, но только не живое и к чему я прикасаюсь своими руками. При этом слишком большие вещи хранить очень сложно и почти невозможно из-за какого-то ограничения. Сам же инвентарь я загрузил, чтобы в случае необходимости воспользоваться его содержимым. Заполнил я инвентарь камнями маны X10, мечами X10, копьями X7, книгами X70, начиная от магии, заканчивая кулинарией, одеждой X8, зельями X30 и множеством других полезных вещей. Также я узнал, что книга Магиур 1.10 из подарочного пакета мне пока не нужна. Как показала практика и опыт, заклинания и всякие чары мне даются с очень тяжелым трудом. Точно нельзя сказать, с чем это связано, ибо мой отец предполагает, что у меня просто нет в этом таланта и предрасположенности. Но это не объясняет, почему в процессе я чувствую легкую боль от самого простого заклинания, стараясь придать форму мане. Нива тоже не знает, с чем это связано, ибо система пока не полностью функционирует и не способна провести анализ моего тела, чтобы понять суть проблемы, поэтому пока остается ждать и посвятить себя мечу и укреплению тела. Со временем я начал задумываться над тем, как буду тренироваться в дальнейшем со своими способностями высшего демона, в число которых входит адское пламя и темная материя, потому что, как мне кажется, освоить их, не привлекая внимания, будет довольно сложно. Мне стоит найти укромное место, без лишних глаз и ушей, самое подходящее место, чистилище, в которое я могу попасть с помощью заклинания через подарочный пакет, но пока мне нужно подготовиться к отправке. За тренировками и обучением, я и не заметил, как настал день родов. Мы с отцом ожидали за дверями комнаты мамы. Отец уже подготовил праздничный бал с кучей гостей, готовых его поздравить и отметить этот день, но и также договориться с влиятельными личностями. Пока все были в процессе ожидания, я внимательно наблюдал за своим окружением и в большей частности за отцом. Раньше, из-за редких встреч, я мало мог понять, какие эмоции и чувства он пытается показать или передать. Но чем дольше я смотрю на отца, тем больше начинаю замечать определенные детали в его отношении к данной ситуации. Не могу говорить наверняка, но скорее всего сейчас он волнуется и переживает за состояние матери и ребенка. Я могу прекрасно его понять, он сам меня учил быть всегда готовым и ожидать самого неожиданного и худшего результата, который может с тобой случиться в этой жизни, поэтому у меня наготове зелье лечения Иур 8, которые, по словам Нивы, при данном уровне вполне способны вернуть к жизни, но при условии, что повреждения не слишком критические для тела и души, ну и других мелких факторов, вроде проклятия или печатей. Иногда мы с отцом слышали сильные вздохи и ахи, а также чувствовали выбросы маны, отчего я и, возможно, отец стали переживать еще сильнее, но держали себя в руках. Уже спустя полчаса, все стихло, после чего дверь в мамину спальню открылась, и оттуда вышла служанка с зелеными волосами, чтобы сразу поклониться и сообщить нам: «Ваше Величество и Высочество, роды успешно окончились. Госпожа просит вас войти», — сказала она максимально почтительно, снова поклонившись и отойдя от входа в комнату. Как только мы вошли, я мог увидеть, как на кровати лежала моя мать, где и 10 лет назад со мной в руках, но в этот раз в обнимку с еще одним ребенком. Отец, не сбавляя шаг, дошел до кровати и встал возле матери. «Поздравляю, дорогая, с удачными родами. Я очень рад, что с тобой и ребенком все в порядке. Знаю, что подобное спрашивать рано, ведь ты устала, но все же, я хотел бы узнать, какого пола ребенок и какое мы выберем ему имя», — сказал мой отец, слегка взволнованным голосом, который я редко мог у него услышать. «Спасибо, дорогой, я в порядке. И эта девочка. Что же насчет имени, то до этого мне сложно было выбрать, столько вариантов, но после родов ко мне внезапно пришло идеальное имя», — объяснила мама. «И какое? Ну как насчет Грейфия? На древнедемоническом Грей, белый снег, а Фея, красавица. Выходит, белоснежная красавица. А почему именно такое имя?» — уточнил отец. «Потому что я считаю, что она станет у меня настоящей красавицей, и в ней я ощутила странный белоснежный отклик маны, который дал мне эту идею. Да и маленький пучок белоснежных волос подсказал», — объяснила мама с улыбкой. «Тогда это подходящее имя. Оно будет хорошо символизировать красоту нашей семьи и крови», — проговорил отец с такой же улыбкой. «Когда же я услышал имя своей сестры, то ко мне сразу же пришел очень знакомый образ персонажа из одного аниме, но ведь нет-нет, это, наверное, совпадение, но что если? Надо убедиться в этом». Я подошел к кровати моей матери поближе. «Мама, а я могу взглянуть на свою младшую сестру?» — спросил я с невинным видом. «Конечно, мой дьяволенок. Гляди, какая у тебя красивая младшая сестра», — с яркой улыбкой на лице сказала мама. Она аккуратно показала и передала мне мою младшую сестру, чтобы я смог лучше разглядеть ее внешности некоторые черты. У нее были едва заметные седые или пепельные волосы. Глаза хоть и были закрыты, но из-за шума вокруг кровати, она понемногу стала просыпаться, открывая глаза, и я мог увидеть белый оттенок в них. И если сопоставить все факты то сообщение, то можно прийти к теории, что эта девочка – та самая Грейфия из аниме «Демоны старшей школы DXD. И если вспомнить его слова про мои тайные желания, то теперь этот новый мир может стать для меня чем-то большим, чем новым домом и началом жизни с нуля. С учетом большого количества моих скрытых желаний, которые иногда под влиянием моих эмоций могли быть слегка выходящими за рамки здравого смысла, то страшно представить будущее, если все они были воплощены в жизнь. Но если он исполнил одни из моих самых любимых и желанных, то это наоборот хорошо. От этой перспективы я неосознанно стал широко улыбаться и радоваться тому, что меня может ждать или не ждать в будущем. Ведь если новая жизнь дает почувствовать подобное, то грех не воспользоваться тем, что тебе дают. Держа в руках одно из доказательств, я жду не дождусь будущего. Глава 9. Старый, но полезный. От третьего лица. Посреди кромешной тьмы в эту ночь, сквозь проливной дождь в одном закоулке королевства демонов можно увидеть старый небольшой каменный особняк, построенный возле озера. Из его окон разливается яркий свет от свечи магии, что показывает наличие в нем жизни. Возле особняка видна небольшая деревня, жители которой служат его владельцу. Внутри же самого особняка, в одной большой комнате можно разглядеть много богатой и украшенной мебели разных видов и культур, делающей само место необычайно красивым. Можно заметить, что на каждом предмете стоит особый герб, похожий на мифическую птицу, напоминающую феникса, в золотом цвете. А вдали самого зала расположено мягкое и удобное кресло, похожее на трон, на котором сидел очень взрослый человек с седыми волосами и бородой. У него были темно-красные глаза, а черты его лица были морщинистыми и слегка жесткими, показывающими его долгий и богатый опыт жизни. На нем был серый пиджак, а под ним красная рубашка с темно-синим галстуком. Поверх всего этого накинут черный короткий плащ. Этот мужчина держал в своей руке стеклянный бокал с фиолетовым вином. На бокале был изображен такой же герб золотой птицы Феникс, как почти на всем здесь. На его одежде также расположен герб, свидетельствующий о его принадлежности к данному гербу и связи с ним. Этого мужчину зовут Виктор Монокрайн. Он является маркизом среди дворян, потому как он один из самых старых глав домов и семей, которые за века успели пережить королевство демонов. Он один из самых старых демонов дворянского рода в королевстве. Многие уважают и боятся его дом и семью. Раньше дом по праву нес гордое имя Золотой Феникс, но после одной из самых страшных и глупых ошибок, совершенных их далеким предком перед одним из королей демонов, их род был унижен и лишен старого имени и статуса, не имея права вернуть его назад. Их род раньше имел особый ген с силой пламени Феникса, но в течение многих веков, они утратили связь с самим Фениксом, и лишь недавно они смогли кое-как вернуть утраченную силу. Именно поэтому данный дом считается снова великим, ведь он вернулся из пепла как Феникс, но не до конца, так как не вернул свое старое имя, которое может вернуть лишь король демонов. По этой причине глава дома старается поддерживать короля всеми силами, желая добиться от него благосклонности. Также только трое представителей дома и кровной семьи Монокрайн могут использовать силу Феникса, но лишь отчасти. Это сам глава, его сын и его недавно родившийся внук. Трое главных мужчин его дома несут в себе силу Феникса и его будущее, которое еще не стало ясным для них всех. Но глава не допустит исчезновения его рода и самого королевства демонов, пока он жив. «Докладывай», — строго приказал Виктор, смотря на человека посреди зала. Эта неизвестная личность была одета в белую маску с красными глазами и мелким символом на лбу. Его одежда являла собой кожаный доспех черного цвета, поверх него был черный плащ с капюшоном. На его поясе висел короткий кинжал. Сам он держал в покрытых кожаными перчатками руках листки бумаги, на которых было что-то написано. «Да, господин маркиз. Первое, королевство драконов. Нам стало известно, что у королевы и короля драконов родились две, пока неофициальные, дочери. Насколько нам известно, у самой старшей есть потенциал стать, возможно, новой королевой драконов. Это было выяснено благодаря тому, что от девочки фанило маной как от великого кристалла. Хэймэм». Виктор же на эту информацию приподнял одну из своих бровей в знак легкого удивления. Естественно, он удивлен. За столько веков существования королевства драконов, у них редко менялись короли и королевы из-за больших требований к подобному статусу власти в их расе. Что с другой дочерью? По нашим данным, у нее потенциал стать сильным драконом высшего эшелона силы, но не до королевы, так как маны от нее ощущалось куда меньше, но насчет предрасположенности и дара нам неизвестно. Известно, что маны и элементами природы ее не обделила, и, возможно, она станет в будущем сильной магичкой. В остальном же в королевстве драконов все по-прежнему. «Понятно. А что насчет королевства вампиров?» – спросил Виктор, вернув прежнее равнодушие. «Мы получили информацию о том, что у королевы вампиров родилась дочь. О ней мало что удалось узнать, так как шпионам помешали. Интересно, но весьма спорно. У короля вампиров родилась еще одна дочь, но правда ли это? У вампиров всегда была хорошая защита от шпионов и утечки информации. Дезинформация для них легкое дело. Как бы не было трудно это признавать, но в этом они лучше всех. Лучше оставить эту тему на потом и попытаться разобраться в деталях лучше. Как насчет королевства эльфов? Сейчас все эльфы готовятся к войне с людьми, так как люди снова начали налегать на их территории. Отчитался демон в белой маске. Снова, серьезно, люди уже достали всех, кого можно. У них самые большие территории, и им все мало, а также они быстрее всех раз рождаются и быстрее восстанавливают популяцию. Хотя срок жизни у них короткий, они очень надоедливы. Кто на этот раз из королевства людских стран объявил войну? Спросил Виктор раздраженным тоном. Это созданная несколько десятков лет назад империя Тигу. Как нам стало известно, лидер этой страны сделал какое-то новое приспособление, которое может классифицироваться как оружие 5-7 уровня. Также известно, что механизмы берут свое начало от монстров высокого класса или класса бедствия, но сами тонкости разработки неизвестны. Сам же правитель назвал себя первым императором, ответил демон. Да уж весьма оригинальное имя придумал он себе, с намеком на сарказм ответил Виктор. Продолжай. В самом же конфликте очень близко стало участвовать соседнее государство под названием Клевер. Отчеты по этому делу не ясны, там говорится про племя эльфов у границы с высокой маной, а также про каких-то жадных дворян, желающих посягнуть на их территории. Ясно. Обычная жадность. А что насчет других королевств? Спросил Виктор у демона, потеряв интерес к данному событию из-за периодичности подобных конфликтов у границ. Других данных еще нет или же еще не доставлены к нам и не проверены. Когда они будут присланы, мы вам сию же секунду сообщим, уважительно сказал демон в белой маске. Демоны-ассасины, я рад, что вы помогли мне в сборе информации о других королевствах. Вы как всегда на высоте. Деньги будут ждать вас у выхода, сказал Виктор, указывая на дверь. Мы рады, что вы пользуетесь услугами нашего ордена, кратко ответил названный ассасин и незаметно покинул замок, забрав обещанную награду у выхода. Эх, я слишком стар для всего этого, уже скоро мне будет 9-й век, пора готовиться уходить на покой и отдать бразды правления домом своему сыну. Но правильно ли будет уходить сейчас, не окончив свое дело? Мои отношения с королем пока развиваются в хорошем направлении, дилемма. Ни к кому не обращаясь, заговорил сам собой Виктор. Он, как один из самых старых демонов, уже давно правит своим домом и помогает королевству демонов процветать, хоть и из-за личных интересов. Он понимает, что если погибнет королевство демонов, то все, чего он добился за все эти века, тоже погибнет и сгорит, поэтому ему крайне выгодно помогать в управлении королю, даже если тот этого не просит из-за личного упрямства. Но вряд ли мне сейчас дадут спокойно покинуть пост главы семьи Монокрайн. Сейчас, похоже, другие расы набирают силы и готовятся к новой войне и, хотя у нас и своих проблем полно, взять хотя бы юного короля демонов, Нариву. Ему, конечно, уже скоро будет 7-й век, но число несогласных с его постом короля набирает величину. Также другие жадные дворяне хотят начать войну с другими королевствами, но сами не понимают нашего сложного положения из-за своих личных амбиций и жадности. После этих слов Виктор сделал глоток вина из бокала, чтобы сгладить свое настроение. «Сейвор!» – прокричал Виктор на весь замок, что даже на улице в дождливую погоду его смогли услышать. После нескольких секунд ожидания дверь в зал была открыта, и в нее вошел красиво одетый в черно-белую униформу дворецкого мужчина-демон средних лет с очками. «Вызывали? Что прикажете, господин?» – спросил мужчина по имени Сейвор с опущенной головой. «Да, как идут успехи у юного наследника Мелиодаса, и как прошли роды у Эмидибла?» – спросил Виктор у Сейвора, так как он отвечает за информацию внутри королевства. «Юный кран-принц Мелиодас уже может считаться по силам взрослым демоном. Он делает огромные успехи, так что появление нового короля демонов не за горами. Также насчет родов королевы я выяснил, что они прошли успешно, и у них родилась дочь. Пока рано говорить насчет девочки что-либо, так как она никак себя не проявила», — отчитался Сейвор, поправляя очки в середине объяснения. «Это хорошо. Юная принцесса может в будущем стать опорой для политического брака между сильными домами, чтобы помочь с объединением нашего королевства или с заключением какого-нибудь союза с другими королевствами. Сам же сын Наривы меня радует своим потенциалом и стремлением стать сильным, Такими темпами он может в скором будущем превзойти своих родителей. Ха-ха-ха. Возможно, он сможет возродить империю демонов, вернув нас в золотой век нашей славы и величия, сказал Виктор с радостной улыбкой, но спустя мгновение серьезным взглядом посмотрел на Сейвора. Убийц на него ликвидировали, узнали насчет того, кто это был, из нашего королевства или из других. Да, при попытке проникнуть в замок и убить Мелиодаса во время сна, убийцы пытались сбежать, но во время погони совершили самоубийство, активировав печать на своих телах. Все, кроме снаряжения, было уничтожено. Само снаряжение указывает на королевство людей, но я сомневаюсь, что это они. Слишком яркий намек на них. Другие убийцы при попытке отравить Мелиодаса во время бала в честь дня его взросления были немедленно захвачены и подвергнуты пыткам. Как нам удалось выяснить, они были наняты королевством эльфов. Их яд точно может убить демона, если тот его попробует хотя бы один раз, отчитался Сейвор. Да уж кто бы мог подумать, что информация про еще одного потенциального короля демонов просочится в другие королевства. Да к тому же еще и о том, что он является прямым сыном короля демонов. Они явно пытаются избавиться от будущей угрозы. Нельзя ослаблять бдительность, строго проговорил Виктор, вздыхая от его собственной ошибки в выборе персонала, который продал информацию врагу. Что-нибудь еще? Спросил Сейвор, ожидая указаний. Нет, можешь быть свободен на эту ночь, а меня самого не беспокоить до конца этой ночи и следующего заката. Я хочу поспать после всего этого тяжелого и напряженного для меня дня. Хотя свяжись с орденом демонов-ассасинов и прикажи им собрать побольше информации в королевстве людей. И доложи о том, как прошел бал в честь рождения новой принцессы демонов. Отдал последние поручения Виктор Сейвору, уходя из зала с уставшим и задумчивым лицом. «Как прикажете, господин, желаю вам спокойных и сладких снов», с добротой в голосе ответил Сейвор, видя своего уставшего господина. Сейвор один из тех, кто понимает Виктора и помогает своему господину верой и правдой защищать королевство, в котором он живет, от опасностей. Ему сложно понять всю тяжесть, что взвалил на свои плечи этот уже старый по годам демон, но он точно уважает его и понимает, что служит правильному господину. По крайней мере, он так считает и будет так думать до конца. От первого лица Мелиодаса. После рождения моей младшей сестры, которую назвали Грейфия, я вместе с отцом провел время с мамой, пока не настал час всем отправляться по своим личным делам. Я же с отцом отправился в главный зал, где собралось множество богатых и влиятельных дворян, начиная виконтом и заканчивая маркизом, а также правителями двух стран. И все это в честь рождения моей сестры, но это просто повод. Скорее всего, у них другие причины для подобного сборища. Когда я с отцом вошел в главный зал, где было множество накрытых вкусной едой столов и украшений со всех сторон, он, не сбавляя шаг, привлекая к себе внимание, встал перед гостями, чтобы произнести очень громко: «Уважаемые дамы и господа, сегодня в эту прекрасную ночь у меня родилась прекрасная и красивая дочь, имя же ей Грейфия Гибла. Я очень рад данному событию и вечеру, поэтому сейчас будут поданы самые лучшие деликатесы нашего королевства и торговых соседей за морем, включая легкое вино, чтобы никто не был слишком увлеченным им этим вечером. Прошу вас, наслаждайтесь в полной мере этим вечером и не забудьте как следует провести время», объявил отец, взяв бокал у официанта, чтобы поднять его, словно тост, дающий начало бала. При этом говорил он все это в веселой и радостной манере, которую я редко мог услышать от него. После того, как отец закончил с приветствием и объявлением, он вместе со мной отошел в сторону, чтобы дать гостям насладиться вечером, а мы тем временем будем готовиться к тому, чтобы принимать разговоры и беседы. Я лично не хотел во всем этом участвовать и желал уйти отсюда, но не мог из-за обязанностей своего статуса и требования отца о том, чтобы я хотя бы показывал себя дворянам на публике. Зал заполнялся звуками разговоров между демонами и музыкой, которая давала расслабиться и погрузиться в празднество. Но я не мог себе подобного позволить, потому что должен знакомиться с мутными и подозрительными личностями, которые будут пытаться ко мне подлизаться. Неприятно, в общем, да и не привык я пока. И первой, кто к нам подошла из списка многих гостей, была молодая и красивая девушка с очень привлекательной внешностью. У нее были длинные черные волосы до самых бедер. Ее кожа была белоснежной и гладкой на вид, а на ее голове видны красивые, средней длины, слегка изогнутые два белых рога. Ее глаза были желтыми. Фигура девушки была стройной и утонченной, при этом грудь или бюст девушки выделялся под красивым платьем, подчеркивающим объем и форму примерно 4-го или 5-го размера. Она носила красивое серо-белое платье, которое выделяло каждый изгиб ее сексуального тела, прекрасно сочетающееся с ее очень заметными черными крыльями за спиной. «Здравствуйте, я очень рада встрече с вами, король демонов Нарива Гейбла и молодой кронпринц Мелиодас Гейбла. Меня зовут Альбеда Юкихиме, я будущая королева южной страны демонов, а также будущая королева расы суккубов. Мне хотелось бы вас поздравить с рождением дочери», — с уважительным тоном сказала Альбеда, при этом сделав поклон перед нами. Смотря на нее, я точно уверен на все 100%, что это та самая Альбеда из аниме «Оверлорд Повелитель». И просто смотря на ее наряд и красоту, не могу не сказать, что она просто прекрасно красива и сексуальна. Не теряя времени, я решил подтвердить свои догадки с помощью оценки. Статус: имя и фамилия — Альбеда Юкихиме. Уровень: 28. Возраст: 21. Пол: женщина. Раса: суккуб падший ангел. Расовые способности: очарование, высокая выносливость, глаза суккуба, частичная метаморфоза, элемент тьмы, элемент хаоса. Способности: чтение мыслей Ур-1, иллюзии Ур-2. Навыки: контроль маны Ур-5, контроль метаморфозы Ур-2, контроль тьмы Ур-2, усиление тела Ур-3, укрепление тела Ур-2. Характеристики: сила — 120, ловкость — 191, выносливость — 6800-6800, защита — 241, мана — 10700-10700. Мда, похоже, сегодняшний бал обещает быть интересней, чем я думал изначально. Теперь я не сильно жалею, что пришел сюда. Я рад с вами познакомиться, мисс Альбеда Юкихиме. Надеюсь, этот вечер запомнится вам надолго. Спасибо за ваши поздравления насчет моей младшей сестры, — сказал я, взяв запястье гладкой и мягкой женской руки дамы, поцеловав ее тыльную сторону, согласно этикету. Я тоже надеюсь на это, молодой принц, — ответила Альбеда, улыбнувшись на мои действия. Глава 10. Баллы и новые знакомства. После любезных слов от Альбеды и короткой молчаливой улыбки в мою сторону, я еще некоторое время держал ее руку, смотря в ее красивые глаза, стараясь не смотреть куда-то еще, чтобы не быть грубым. Но эта молчаливая минута между нами, похоже, заставила моего отца забеспокоиться и вмешаться. «Спасибо за поздравления, мисс Альбеда Юкихиме. Я рад вас видеть в эту прекрасную ночь на балу в честь рождения еще одного моего ребенка. Как поживает ваша мать, королева суккубов и по совместительству правительница южной страны? Я тоже рада присутствовать на этом празднике. Моя мать сейчас решает проблемы с поставкой продовольствия и снаряжения внутри нашей страны, поэтому она решила отправить меня, как ее наследницу, вместо нее самой. Она передает свои глубочайшие извинения, что не смогла присутствовать лично», — объяснила Альбеда, а затем поклонилась в знак извинения. «Понятно, я понимаю и принимаю ее извинения. В последнее время я пытался организовать стабильные поставки продовольствия и снаряжения для каждой страны. Проблема весьма сложная, так как наши земли не слишком хороши для выращивания большого урожая, и их перевозки через открытые дороги проблематичны из-за монстров и бандитов. Я сама пытаюсь помочь матери всем, чем могу, но нам сложно решить данную проблему в текущей ситуации. Надеюсь лишь, что проблемы с поставками продовольствия будут решены в ближайшем будущем, иначе это плохо отразится на дальнейшем развитии королевства», — ответила Альбеда, поддерживая слова моего отца. «Верно подмечено, торговцы все меньше и меньше желают посещать наше королевство и продвигать свой товар, поэтому для решения данной проблемы я подумываю создать специальное подразделение по охоте на бандитов и монстров у ближайших дорог. Разве это не потребует определенное количество средств и ресурсов, которые весьма ограничены, насколько я могу знать? Не волнуйтесь, я найду способ решить данную проблему в ближайшем будущем», — заверил отец. Пока я слушал разговор двух политиков, то заметил в своем поле зрения еще одну фигуру, стоящую прямо за Альбеда, словно вторая тень. Сначала я не приметил ее из-за того, что Альбеда привлекала много внимания своей манящей красотой, но приглядевшись, я вроде бы узнал, кто это. «Мисс Альбеда, можно узнать имя той, что вас сейчас сопровождает?» — спросил я у Альбеда с улыбкой на лице, краем глаза смотря на фигуру горничной за ней. Внешне она выглядела очень даже красиво, ничуть не уступая во внешности Альбеда. У нее были белые короткие волосы, почти до уровня плеч, Желто-зеленые глаза и голову венчали рога, которые напоминали заячьи ушки. У нее была смуглая кожа и татуировки под глазами в форме перевернутого на 90 градусов ромба. Одета она была в яркую униформу горничной с длинной юбкой. Это Зест, моя личная горничная, а также телохранитель. Она хоть и выглядит как слабая горничная, но уже сильный маг, который может использовать магию 5-го уровня. Представила Альбеда горничную, которая поклонилась в знак приветствия и встала за спину Альбеда. Это точно, та самая Зест из аниме по велению адской сестры. Не ожидал я встретить сразу двух знакомых и одних из обожаемых женских персонажей. Но почему два персонажа из разных произведений находятся здесь и почему они связаны? Вы давно с ней знакомы, или она работает у вас недавно? Давно, юный принц. Мы знакомы еще с детства. Моя мать выкупила ее у одного виконта. Я ей очень доверяю и всегда хожу на важные встречи только с ее сопровождением. Понятно. Мисс Альбеда, когда можно будет с вами встретиться неофициально и просто поболтать по душам за чашкой чая? Спросил я у Альбеда с доброй улыбкой на лице. Надо все же наладить с ней хорошие отношения и поподробнее разузнать детали их Зест отношений, чтобы выяснить, как все это устроено. Это даст мне примерное понимание мира и сможет помочь в будущем получить стабильное положение королевства демонов, если налажу хорошие отношения с одной из будущих правительниц страны. Но если быть совсем честным, то еще мне хочется провести время с двумя сексуальными красотками-суккубами. Хи-хи, КХМ, я весьма польщена вашим предложением, ваше высочество, и не смею отказаться от вашего щедрого предложения провести время вместе с такой скромной женщиной, как я. Но в ближайшее время я не смогу, из-за обязанностей моего статуса и положения. Когда я буду свободна, обязательно отправлю вам сообщение и письмо через магический круг, сказала Альбеда с очень привлекательной улыбкой. Тогда с нетерпением буду ждать. Рада слышать, но прошу меня простить, мне пора заняться своими обязанностями, сказала Альбеда с улыбкой на лице, а затем она ушла вместе со своей горничной. В итоге остался только я и отец, а также другие гости, которые хотели к нам подойти. Сын, будь осторожен с такими женщинами, как она. Возможно, тебе и кажется, что ты ее заинтересовал или вызвал слабый интерес, но чаще всего женщины высшего общества ищут выгоду для самих себя. На лице у них может быть приятная улыбка, но внутри они могут насмехаться над твоими действиями, манипулируя тобой, предупредил отец. Значит, мисс Альбеда хочет использовать меня? Сложно точно сказать. Если ты захочешь наладить с ней хорошие отношения, тебе придется постараться, чтобы не быть использованным ей. С подобными дамами всегда на первый взгляд кажется легко, но на самом деле они – сложные существа, которые могут обвести тебя вокруг пальца. Я лишь хочу, чтобы ты не ослаблял бдительность к женщинам, особенно к суккубам с властью, объяснил отец. И как мне это сделать? Тебе нужно быть сильным и уверенным в самом себе. Если ты будешь позволять тобой манипулировать, то тебя будет легко контролировать. А другого выхода, кроме жесткого, нет? Спросил я, ибо не привык быть постоянно жестоким с женщинами. В своей прошлой жизни я нейтрально и осторожно относился к реальным женщинам, стараясь не попадать в известные проблемы подобного характера, поэтому не знаю, какой подход нужно использовать в общении с ними. Возможно, жестокий образ хорош, но я не хотел бы постоянно относиться к своей женщине жестоко, если нет подобной необходимости, но и пассивным тоже быть не хочется. Ну, обычно тебе нужно быть умнее и хитрее, а в другом случае, более желанным для девушек, чтобы избежать их чар и попыток контроля. Желанным? Что-то вроде достучаться до сердца женщины и стать для них дорогой и важной личностью. Это сложно, ибо нужно всегда подстраиваться под ситуацию. Обычно у многих подобное не получалось, и они кончали свою жизнь не лучшим образом. А возможно быть и тем, и другим, хочешь сказать уверенным и желанным для других? Да, тогда тебе надо быть в меру жестоким и милостивым. Но подобного сложно добиться, если не знать, где начертить грань между этими вещами. Что-то вроде метода кнута и пряника. Но таким открыто лучше здесь не заниматься, предупредил отец, указывая на зал с бокалом в руках. Спасибо за совет, отец. Но почему ты решил сказать мне это именно сейчас? Просто смотря на то, как ты пытаешься привлечь внимание мисс Альбеда и ее горничной, мне стало тебя жалко. Я сам не очень опытен в отношениях с женщинами, но понимаю, как нужно налаживать отношения между друг другом на политической арене. Тебе следует использовать эту возможность и познакомиться со многими представителями высшего демонического общества и в особенности с молодыми женщинами, чтобы увеличить свой навык общения с ними, прежде чем заниматься подобным с более опытными в таком деле, посоветовал мне отец. Если так подумать, то это будет хорошим решением. Тогда удачи тебе в этом нелегком деле, сын мой. Развлекайся и наслаждайся этой ночью, сказал отец мне на прощание перед тем, как уйти в толпу дворян, оставив меня одного. Если честно, то это впервые, когда отец со мной так прямо общался без строгого тона и выражения. Даже приятно в каком-то смысле получать наставление. Раз так, то нужно ловить момент, пока возможно, подумал я, стараясь уверенной походкой идти к дворянам. Первое время, когда я пытался заводить разговоры с дворянами, у меня выходило не слишком хорошо. Было заметно, что они искали безобидные темы для бесед, чтобы улучшить свое отношение в моих глазах, хотя я старался замечать подобные детали. Но я все же не смог найти общий язык с некоторыми дворянами, так как тут были разные виды личностей с разными интересами и целями. Кто-то желал богатства для своего дома, а кто-то желал только удовольствия и наслаждения от власти. Тут присутствовали амбициозные личности, желающие заполучить влияние четырех стран. В общем, народ тут был разнообразный и интересный. С некоторыми мне было попросту скучно вести диалог, по большей части это было со стариками, которые любят поучать и болтать о всяком. Молодые девушки также присутствовали, и многие взрослые пытались представить своих дочерей в лучшем для меня свете, желая, чтобы я выделил время и провел его с ними. Сами же молодые девушки-дворянки были красивыми и привлекательными. Они были достаточно умными, чтобы знать общие принципы, необходимые в жизни дворянского общества, но если сравнивать их ауру и ауру Альбеда, то у последней было больше интриги и уверенности, в то время как молодые девушки казались просто милыми и пытались показать себя с лучшей стороны. «Принц, как вам мое платье? Оно сделано из лучшего шелка и драгоценностей нашего королевства», сказала молодая девушка в красивом красном платье, показывая его на себе со всех сторон. «Принц, как вам мое ожерелье? Мне его мама подарила в честь моего дня рождения», сказала девушка, одетая в ярко-зеленое платье, показывая ожерелье с красивыми рубинами и изумрудами в них. «Принц, не желаете посетить наше семейное поместье? Мы показали бы вам наши прекрасные картины и другие произведения искусства», предложила молодая девушка в голубом платье ростом явно выше других. «Принц, не желаете послушать интересную историю?» спросила другая молодая девушка, одетая в серое платье, как у Альбеда, но с другими яркими цветами по краям. «Принц, не желаете составить мне компанию на первом танце?» поинтересовалась девушка в красивом бело-голубом платье, протягивая руку в мою сторону. Потребовалось некоторое время, чтобы молодые девушки дворянского происхождения отстали от меня на время, ибо они казались мне весьма простодушными и неинтересными. Когда я остался один и просто блуждал по залу в поисках чего-то интересного или занятного, вдруг заметил того, кого тоже не ожидал здесь встретить никаким образом. Недалеко от меня на полу сидела 14-летняя девочка. У нее имелись длинные ярко-розовые волосы, завязанные в два милых хвостика. Ее глаза были голубыми, словно чистое небо или море. Носит она черную короткую куртку и нижнее белье того же цвета, которое едва прикрывает ее тело. На правой ноге у нее был бело-розовый чулок, а на левой – повязка вокруг бедра такого же цвета. При этом она носила розовые сапожки. Сама же молодая девочка занималась тем, что уплетала за обе щеки всякие сладости, лежащие вокруг нее на полу. Сейчас она ела мед из банки руками, и никто на это не обращал внимания, а незнакомка почему-то выглядела одиноко. Из-за похожей картины в своей прошлой жизни, мне было ее жалко. И при том, что она мне казалась очень знакомой по одному произведению, поэтому я решил с ней познакомиться и все прояснить. «Здравствуйте, прелестная мисс, смотрю, вам одиноко здесь, не желаете, чтобы я составил вам компанию на этом прелестном балу? Меня звать Мелиодас Гейбла, как вас изволите величать?» – спросил я у девочки. После моего вопроса молодая девочка замерла, оторвавшись от поедания сладостей, и посмотрела на меня с любопытством и удивлением на лице. В то же время я ощутил другие взгляды, направленные на меня и от дворян вокруг нас. «Ты это мне?» – уточнила девочка, указывая на меня. «Да, здесь разве есть еще одна прелестная мисс?» – спросил я улыбкой. «Нет, но ты точно уверен, что хочешь со мной познакомиться. Да, а есть какие-то проблемы с этим? Обычно со мной мало кто хочет разговаривать и тем более дружить. Поэтому не хочу, чтобы это снова повторялось, объяснила она с обидой на лице. Для подобного отношения есть какая-то причина, да, но это личное. Тебе, наверное, не понравится дружить с такой, как я. А у тебя вообще были друзья? Нет, я же говорила, что мало кто хочет дружить с такой, как я. Тогда, может, я стану твоим первым другом? Зачем тебе это? Ты разве меня не слушал? Мне просто хочется. И если не попробуешь, не узнаешь. Ты странный. Мне часто это говорят, хотя с их слов это звучит как комплимент. Так ты согласна? Да, если только ты не обманешь меня и не оставишь одну, как все остальные, сказала она с явной печалью в голосе. Не оставлю, но можно все же узнать твое имя? Меня зовут Милим Новорав. Милиадас, я рада с тобой познакомиться, ответила Милим с улыбкой. Если брать в учет имя, то похоже это та самая Милим из аниме о моем перерождении в слизь. Чтобы точно быть уверенным в своих предположениях, я использовал оценку. Статус, имя и фамилия, Милим Новорав. Уровень, 199. Возраст, 411. Пол, женщина. Раса, демон, дракон, запечатан. Расовые способности, демоническая аура, частичная демоническая трансформация, берсерк. Способности, навыки, характеристики, сила, ловкость, выносливость, защита, мана. Это что-то новенькое. Она наполовину дракон и демон, при этом раса дракон запечатана. Ее возраст меньше, чем у моего отца, и при этом она весьма близка к нему по силе. С подобным уровнем это ставит ее в титул архидемон. Архидемоны – это особый титул или даже звание, которое дает свои привилегии и возможности. Оно не относится к системе дворян напрямую, так как не передается по наследству. По сути, архидемоны – сильнейшие демоны из демонов. Им может стать кто угодно, даже обычный крестьянин, главное быть сильнее всех. Благодаря этому статусу можно легко стать дворянином или генералом армии. Многие дворянские дома и семьи появились подобным образом, ибо сила очень ценится в обществе демонов и ставится на первое место. На данный момент в нашем королевстве всего 6 личностей подобного титула. Проблема только в том, что архидемоны имеют слишком большие привилегии и возможности, отчего их часто сложно контролировать. Если на стороне короля не будет большей половины подобных демонов, то удерживать власть будет очень трудно, ибо даже королю демонов будет не просто в одиночку, против сразу 3 или 4 архидемонов. Их сила признана и уважаема среди демонов, и, скорее всего, Милим одна из архидемонов, раз может себя вести подобным образом на важном мероприятии, и никто ей ничего не может сказать. И учитывая, что ее вторая раса дракон, которая запечатана, значит ее сила еще сдержана, и она может оказаться более сильной. Возможно, из-за ее большой силы, мало кто желает с ней дружить. Если посмотреть на возраст девушки, то это продолжается довольно давно, и она уже свыклась. По стандартам демонов, Милим довольно взрослая девушка, как моя мать. Если подытожить, то для меня, как для будущего короля демонов, весьма выгодно иметь в друзьях такую сильную и, возможно, влиятельную личность. Это может стать интересным времяпровождением, когда нечем заняться. И, Милиадас, учти, если ты меня обманешь и бросишь, то знай, я побью тебя очень сильно, а я бью очень и очень сильно, громко и ясно объяснила мне Милим. Если рассуждать логически, то из всего, что я понял, она пытается таким способом скрыть страх того, что скорее всего ее снова бросит. Наверное, последние ее знакомые и потенциальные друзья так и поступили, но если я не поступлю так же, то могу получить значимое и важное место в сердце одинокой девочки с силой архидемона. После своего предупреждения Милим отложила свои сладости, чтобы встать с пола и вместе со мной покинула общий зал, чтобы уединиться и провести время вместе. К примеру, мы устроили маленькую шалость в саду на балконе замка, где собирались всякие дворяне, чтобы обсудить какие-то деликатные моменты или провести маленькую ночь похоти, ведь там было много мест, закрытых от чужого взора, а с помощью магии можно было скрыть и звуки. Милим предложила использовать магию для подражания взрослому голосу, чтобы их пугать, как будто к ним идут другие дворяне, поэтому многие остались неудовлетворенными своими беседами и наслаждениями с дамами. Еще мы нашли других детей дворян, что пакостили, и Милим предложила их проучить таким же образом. Также мы побеседовали с ней на тему, что знакомо нам обоим, вроде увлечения или новостей в королевстве. Кстати, Милим не сильно волновал мой статус принца, поэтому какого-либо уважения ко мне в своей речи она не проявляла, что давало мне возможность чувствовать себя более свободно в отношениях между нами, напоминая о прошлом мире. Я, конечно, уже начал привыкать к уважительному отношению к себе от других, но иногда это заставляет чувствовать себя скованным и обязанным своим статусом, не давая говорить свободно и открыто. Но в остальном мне было приятно провести всю эту ночь на балу с Милим. Я узнал от нее много интересных вещей, а она смогла завести друга, который пока ее не бросил. Сложно сказать, как будет дальше, но с Милим весело проводить время. «Мы же еще встретимся», — спрашивала меня Милим, находясь у главного выхода замка, через который его покидали многие дворяне. Неподалеку стояла стража, которая за всем этим следила. «Конечно же, Милим, мы же друзья. Когда будет время, я пришлю тебе магическое послание, и мы снова сможем повеселиться вместе», — ответил я с улыбкой на лице. «Честно, ты правда останешься моим другом?» — спрашивала Милим с большой надеждой на лице. В ответ я решил пойти на смелое решение, которое знал из прошлой жизни, а точнее из симуляторов знакомств и свиданий, где приходилось решать подобные вопросы. Я нежно потянул свою руку к ее волосам, чтобы нежно их погладить и почувствовать приятное ощущение. «Правда, не волнуйся, я не брошу тебя, мы ведь друзья», — сказал я мягким и нежным голосом. «Хорошо, я поверю тебе, только не смей забывать и опаздывать, а то я сильно обижусь», — сказала Милим очень серьезным и требовательным тоном. После чего Милим покинула замок, махая мне и смотря назад, пока сам я смотрел ей вслед, чтобы потом отправиться в свою комнату, наконец-то снять свой костюм и вздохнуть с облегчением. Только там я мог быть наедине с собой, пока не придут горничные. Это единственное место, где я могу побыть один и быть уверенным, что меня никто не увидит и не услышит. «Фух, вы устали?» – спросила меня Нива. «Немного, слегка напряжен после такого крупного банкета и времяпровождения, но это не помешает мне совершить задуманное сегодня. Сейчас все горничные заняты уборкой замка и другими делами. Поэтому несколько часов их точно не будет, чтобы проведать меня, только если их не пошлют за мной. Но Нива, почему у меня в статусе нет заклинания врата в чистилище?» — мысленно спросил я ее. «Потому что вы не освоили его как собственную магию. Вы просто сказали заклинание у себя в голове и дали ей ману для активации, но как итог, неудачно. Вы себя чуть не убили. Если бы было достаточно знать название и способ использования магии, то любой бы стал магом. Вам не хватает способностей и знаний в данной области, чтобы компенсировать этот недостаток. Иначе говоря, вам надо много учиться, чтобы без проблем использовать подобное заклинание. А чтобы его освоить, вам нужно много лет магических тренировок, а с вашим талантом к магии, это займет много времени», — ответила Нива. «Что-то подобное я ожидал, но не думал, что все настолько плохо. У меня нет времени и терпения на подобное. У тебя есть какие-нибудь альтернативы, чтобы попасть в чистилище прямо сейчас?» — спросил я Ниву. «Так как это заклинание было доставлено в форме воспоминаний, я могу стать посредником и открыть врата в чистилище, при этом используя камни Манеур. 8. Внутри вашего инвентаря, как катализатор для циркуляции энергии», — объяснила Нива. «Правда? Слава богу демонов, Нива, что ты у меня есть. Я бы загнулся без твоей помощи. И пусть ты пока несовершенна, я буду помнить твои положительные качества». Мысленно пытался я сделать комплимент моей Ниве. «За комплименты я вам ничего не дам, но спасибо. Когда вы скажете команду, я открою врата в чистилище. Но помните, что есть ограничение на время, и я никак не могу его изменить. В этом мире полно временных искажений, и в любом из них вы можете застрять надолго, но заклинание в любом случае должно вас автоматически вернуть. Также будьте осторожны и удачи вам, хозяин», — предупредила меня Нива. «Спасибо, Нива. Я вполне готов ко всему, надеюсь. Насколько я знаю, в том мире любое снаряжение просто будет уничтожено, поэтому нет смысла надевать что-то из этого. Остается надеяться на мое тело и расу, которые должны выдержать подобные условия. Открывай врата. Сейчас надо быстро научиться контролировать мои силы высшего демона и встретить достойных соперников, чтобы стать еще сильнее», — мысленно приказал я Ниве со странной предвкушающей улыбкой. Затем посреди комнаты появились черные врата, похожие на людские кости и покрытые темной субстанцией. Некая аура или энергия исходила от них, пока я смотрел, поэтому я быстро зашел во врата, так как неизвестно, сколько протянет портал и кто может его заметить или почувствовать среди демонов замка. Надеюсь, со мной все будет хорошо. Глава 11. Чистилище. Чистилище. Первое мое ощущение после явной телепортации было чувство боли, которое было одновременно горячим и холодным, сменяясь между собой каждую секунду. Это было очень непривычным чувством для меня. Первые минуты я даже не мог понять, где нахожусь, в аду или в морозильной камере. В то же время воздух, который я вдыхал, был необычайно странным, но приятным. В мире, где я сейчас живу, воздух мне казался обычным, но в нем чего-то словно не хватало. И теперь, когда мои легкие стали заполняться воздухом этого мира, я ощутил приятное чувство и удовлетворение. Само же место, в которое я попал, представляло из себя вид горных долин, по которым лилась пылающая красная лава с черными базальтовыми пластинами, не успевшими образовать цельную кору на поверхности, движущейся в постоянном потоке лавы. Небо же представляло собой бесконечную тьму без капли звезд или любых других небесных тел на нем. Когда я старался ощутить мир через свои остальные чувства, то мог заметить странную концентрацию знакомой мне энергии вокруг меня. Это была темная энергия, которая заполняла весь мир. Я мог ощутить, как она пронизывает каждую частицу этого мира и заполняет небо надо мной, словно одеяло. Сам я выглядел не очень, потому что моя одежда и все снаряжение превратилось в ничто. Это подтвердило мою теорию о том, что посторонние предметы не способны здесь существовать, если не зачарованы какой-то защитой. Хорошо, что в этот момент на мне было мое заранее сделанное снаряжение, а не то, в котором я был на балу. Но это не отменяет факта того, что я теперь голый, но стыдиться мне было ни перед кем. Никого вокруг меня не было видно, поэтому я решил попытаться проверить свои силы демона, пока была такая возможность, и через несколько минут смог активировать темную материю. Мои обе руки покрылись темно-фиолетовой энергией, также я чувствую, что мои руки стали крепче и сильнее, а сами глаза стали видеть дальше и четче прежнего, особенно в этом мрачном и темном мире без солнца. Постепенно мое тело стало покрываться этой темной массой, и как я уже понял это, темная материя, и похоже я недооценил силу этой энергии, которая повсюду. Я чувствую, как она делает меня сильнее, и мое тело поглощает ее как что-то совсем естественное, усиливая темную массу или энергию на моих руках и в глазах. Динг. Получен навык контроль темной материи УР. 1. Поздравляю, хозяин, вы смогли получить контроль над темной материей. Это хорошее начало. Послышался мотивирующий голос от Нивы в моей голове с уведомлением системы. Хаймэм, ясно, таким же образом можно добиться и контроля над темной материей. Значит, это работает наподобие маны. Если таким образом я смогу получить хороший контроль над темной материей, то смогу сделать себя еще сильнее в бою. Но нужно проверить кое-что еще перед этим, чтобы убедиться, сказал я с задумчивым выражением. Сначала я вытянул руку вперед и раскрыл ладонь, а после закрыл глаза, начав представлять темно-фиолетовое пламя в своем уме и ладони. Первые секунды это не дало никаких результатов, но, слегка напрягшись, я в итоге смог вызвать в своей руке адское пламя. На первый взгляд оно было мелким и слабым, словно свеча с темным цветом. Но в это же самое время я заметил, что моя мана резко убавилась и теперь была равна 5473-9900. Похоже, слишком частое использование этих способностей будет затратной, что будет непрактично в реальном бою, когда мана становится чаще всего решающим фактором. Значит, мне стоит прокачать контроль своей силы до максимума или увеличить количество маны, чтобы она так быстро не заканчивалась. В таком случае смогу использовать свою силу в полной мере, себе на славу и на радость своим врагам. Мухахаха, хочу увидеть их лица, когда они увидят мои способности с использованием темной материи и адского пламени. Это идеальные условия для идеального и превосходного поединка. Ахахаха.